Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 10 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Презентована книга об арцахских коврах. Депутат Гайк Ханумян выписался из больницы. Эстонский доброволец собирается снять фильм об апрельской агрессии Азербайджана против НКР. В реабилитационном центре столицы продолжается природоохранная программа. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян встретился с группой депутатов фламандского парламента Брюсселя во главе с его председателем Яном Пюмансом. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся развития связей между Арцахом и фламандским парламентом. Глава государства отметил, что в Арцахе уделяют особое внимание взаимодействию с субъектами разных государств, назвав это важным и эффективным направлением развития двусторонних отношений. Депутат парламента НКР Гайк Ханумян выписался вчера из больницы. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня я выписался из республиканской больницы, вернулся домой. Благодарю всех, кто в эти дни интересовался моим здоровьем, все политические и общественные силы, деятели и граждан, которые осудили инцидент. Спасибо врачам и медперсоналу республиканской больницы за высококачественное обслуживание», написал депутат. Напомним, 6 июня Гайк Ханумян, руководитель оппозиционной партии «Национальное возрождение», был избит в столице. По факту возбуждено уголовное дело. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 9 июня в правительстве НКР стартовал третий этап программы «Поддержка молодых семей, проживающих в селах республики, благоустройстве собственных домов». Проект начался в 2015 году в июле месяце. В рамках данного проекта уже 28 семей построили свои дома, отпраздновали новоселье. Министр труда и по социальным вопросам НКР Самвел Аванесян в своем слове отметил, что после апрельских событий произошли изменения в некоторых программах. Ряд из них приостановлены, однако данный проект будет продолжен, так как это был один из основных пунктов предвыборной платформы президента республики. За период действия данной программы были внесены некоторые изменения в пользу семей. Об этом и о другом мы поговорили с руководителем фонда социальных программ Маратом Асратяном. С лета 2015 года действует программа по оказанию помощи сельским семьям, которым нет еще 40 лет и которые в течение последних 5 лет живут и прописаны в селах и имеют в собственности недостроенные собственные дома. Была программа посредством правительства выделения на дальнейшее строительство до 3 миллиона драмов. И сегодня состоится в течение этих 3 миллионов третьему потоку сельских жителей. Будут выделены 14 семьям по 3 миллиона драмов для того, чтобы они смогли достроить и в собственности иметь свой дом. Возрастной ценз увеличен? Да. В марте 2016 года были изменения в постановлении правительства Нагорного Карабаха, и вместо 35 лет включительно были внесены изменения, и сейчас возрастной ценз составляет до 40 лет включительно. Отметим, что с каждым годом география участников программы увеличивается. В этом потоке 4 семьи из Мартунинского района, 5 из Аскеранского, 3 из Гадрутского и 2 из Мартакерского района республики. Относительно числа участников данной программы Марат Асратян отметил. Во время прошедших двух потоков было 38 сельских семей, сейчас 14, получается всего 52 семьи. В дальнейшем эта программа будет действовать, какие изменения будут, потому что об этом Очень много говорили, то, что обещали в начале 2015 года, было воплощено в жизнь. Но вот в 2016, когда возрастной ценз был увеличен до 40 лет, мы рассчитываем на то, что в течение этого года мы сможем оказать помощь большему количеству семей, чем в 2015. Можно будет подумать над тем, чтобы снова увеличить возрастной ценз или уменьшить процент строительных работ. То есть на сегодня, если мы выдаем государственную помощь семьям, которые достроили дом не менее 50%, 5%. Может быть, будут внесены изменения, этот ценз будет уменьшен. Скажем, будет не до 50, до 40. А желающих много? Ну да, так как это связано с тем, что в марте 2016 года, вместе с тем, что были изменены вот с возрастным цензом, были также включены в программу городские общины, кроме Степана Кирта и Шуши. То есть действовала программа только определенно в сельских местностях. В марте 2016 года в эту программу были внесены также города Роме, Шуши и Степана Кирта. Мы видим тенденцию, что очень много семей, рассчитывая на эту программу, с нуля уже начинают постройку дома. Принятие Бундестагом Германии резолюции о признании геноцида армян в Османской империи представляет собой не только страшную пощечину президенту Турции Эрдогану, но и двойной удар по Азербайджану. Об этом заявил директор Ереванского музея Института геноцида армян Хайк Демоян. В плане Азербайджана довольно серьезное значение имеет психологический фактор, поскольку эта страна пытается обвинить Армению в оккупации территорий и совершении выдуманных геноцидов. Однако вдруг получается так, что одна из самых крупных стран мира не только официально принимает резолюцию по геноциду армян, но признает свою вину в его осуществлении 100 лет назад. Это особенно важно после военных действий в зоне Карабахского конфликта в начале апреля, когда Азербайджан попытался получить преимущество на поле боя, но потерпел фиаско. Думаю, все это двойной удар по Азербайджану, подчеркнул Хайк Демоян. Участник Арцахской освободительной и четырехдневной апрельской войн, художник-скульптор Феликс Бурман собирается снять документальный фильм на основе видеозаписей, сделанных собственной видеокамерой. В начале апрельской войны многочисленные волонтеры из Армении и из-за рубежа поспешили на помощь Арцаху. В их числе был и эстонец Феликс Бурман по матери Овсепян. «Хотя родом я не отсюда, но это моя родная земля. Я гражданин Эстонии, но здесь похоронены мои предки, а также погибшие в Арцахской освободительной борьбе мои боевые товарищи. И именно поэтому я считаю Арцах своей второй родиной». По словам Бурмана, он провел выставку картин на тему Арцахской освободительной войны в Финляндии, Германии, Швейцарии и Эстонии. В Таллине азербайджанцы попробовали бойкотировать выставку, угрожали ему, как это он, будучи эстонцем, представляет картины по арцахской тематике. Но это не напугало художника, напротив, придало ему еще больше сил и энергии, ведь он всегда и особенно теперь гордился сплоченностью армянского народа. Феликс Бурман сказал, что очень скоро вернется в Арцах, чтобы показать фильм и выполнить обещание, данное своему командиру. А именно, когда все это закончится, я приеду и воздвигну в войсковой части памятник в честь погибших в четырехдневной войне наших героев, сказал Феликс Бурман. Уже второй год активисты природоохранной общественной организации «Зепюр» выступают инициаторами проведения работ по благоустройству и высадке цветов на территории Степанакертского реабилитационного центра имени Кэролайн Кокс. Цель акции – привлечь детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями, находящихся на лечении в центре, к работам по охране и защите природы. Члены общественной организации «Зепюр», волонтеры, сотрудники, находящиеся на лечении в Республиканском центре лица, разделились на группы и приступили к работе. Председатель Совета попечителей общественной организации «Зепюр» Арам Майлян, отметив важность реализации подобной программы, сказал, что она позволяет лицам с ограниченными физическими возможностями пообщаться с членами организации, обсудить природоохранные задачи, вместе поработать, посадить цветы, а также прививает им любовь к природе и окружающей среде. Тысячи саженцев цветов четырех видов предоставил Степанакерский ботанический сад. Специалисты сада показали, как следует высаживать цветы, правильно ухаживать за ними и беречь их. В дальнейшем уход за цветами будет осуществлять садовник реабилитационного центра. «Мы призываем всех стать защитниками нашей природы, а следовательно и защитниками страны», сказала активистка Мариетта Тумасян. Центре народного творчества имени Ованеса Шарамбеяна в Ереване состоялась презентация научного труда «Кавраткатская культура Арцаха», кандидата исторических наук, этнографа Ашкунджа Пагасяна. В работе дан общий историко-этнографический обзор кавраткатской культуры Арцаха наряду с раскрытием традиций и особенностей, представленной и области ее распространения. Юго-Восточный Кавказ, Северо-Западный Иран, кавраткаческие центры Малой Азии. Стоит отметить, что работа была опубликована на английском языке в очень известном в широких научных кругах немецком издательстве Scholars Press. В качестве первого историко-этнографического исследования кавраткатской культуры Арцаха на иностранном языке данная работа является значительным вкладом в дело изучения этой важной области армянского историко-культурного наследия и создания всеобъемлющего представления об армянской культуре на международной научной арене. Азербайджанские СМИ сообщают противоречивые сведения о женщине, перешедшей на территорию Армении. Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести опознала в женщине, перешедшей 7 июня границу между Азербайджаном и Арменией, душевно больную жительницу села Арабачи Кедабекского района Азербайджана Гатипу Алекперову, 1977 года рождения, пишут армянские СМИ. Алекперова находится на диспансерном учете в психиатрии больницы в казахском районе Азербайджана. Азербайджанский сайт Хакин Ас опубликовал интервью с матерью Гадибы Алекперовой, которая не только признала, что это ее дочь, но и сообщила, что перешедшая на территорию Армении женщина является душевно больной, и это не первый случай, когда та исчезает из дома. По сообщению Ереванского офиса Международного комитета Красного Креста ведутся переговоры по данному вопросу. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Кирова». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.